Глава 8. Далеко на севере, у свинцовых волн холодного моря, в большом доме, сложенном из неохватных бревен, на возвышении стояло кресло князя. Это было кресло, покрытое резьбой, в которой таились изображения предков рода. Его алые подушки манили присесть, но новый правитель не делал этого. Кресло было зачаровано основательницей рода, сильной колдуньей, нашедшей способ сохранить жизнь своим сыновьям. Тот, в ком не было более половины крови правящего рода, не мог сесть в кресло главы клана. Сначала его словно стегали крапивой, потом били молнией, и в третий раз ослушник испекался на месте. И убрать его мог только тот, кому позволено было править. Вот и стояло резное кресло, маня и упрекая. А новый правитель вещал своим подданным, стоя рядом, и ломая голову, как бы заменить его или хотя бы сжечь. Но в день, когда пришло письмо от неожиданно оказавшегося живым наследника, Тарон Одноглазый едва не уселся в восторге на проклятущее кресло. Наследник есть! Нужно немного заманить в гости, попросить убрать креслице в кладовку, а потом подсыпать той же отравой, что и его родителям. Пустячок, а золотая деревяшка перестанет давить на нервы. И высокий, чуть полноватый мужчина предвкушающе потер ладони. А может, щенка просто женить? Вон, дочка уже подросла, 16 скоро, пора и внуков понянчить. А если внук будет носителем старшей крови, ни один старый волк не посмеет показать зубы. В хорошем расположении духа Тарон повернулся спиной к трону и отправился на женскую половину, обсудить с женами, как лучше приветить жениха. Вечером в своей опочивальне ее величество неожиданно расспросило короля о его жизни до брака и услышала, наверное, самую обычную в мире знать историю. Ее звали Нарцисса, высокая, сильная и гибкая. Она прибыла с делегацией оборотней. Посол был ее отцом, а матерью стала арчанка, к тому же захваченная в плен и не ставшая супругой. Потому девушка, хотя и воспитывалась как знатная дама, числилась в посольстве едва ли не горничной. Оба народа очень уважали чистоту крови. Наследный принц влюбился со всем пылом юности. Высокая блондинка с черными глазами и смуглой кожей, казалось, тоже воспалала к нему страстью. А посол всячески поощрял ухаживание. Но когда будущий король пожелал на возлюбленной жениться, на дыбы встали все, включая посла. В откровенном разговоре оборотень признался, что хотел лишь устроить дочь фаворитки да оставить жить в человеческом королевстве. В северных землях у него была семья, которой прижитая на стороне девушка была как кость в горле. Да и сама Нарцисса кронпринца не любила, а лишь видела в нем возможность изменить жизнь. Выслушав все это, наследник престола повел себя как настоящий правитель. Фаворитку отослал в отдаленный от столицы город, вручив кошелек и грамоту на владение небольшим поместьем. Послу посоветовал вернуться на родину, а спустя некоторое время женился на положенной наследнику престола принцессе. «С того самого дня я ее и не видел. Возможно, она писала или порывалась приехать, но я запретил передавать мне ее письма или отвечать на них. Вскоре услышал, что она вышла замуж. А почему возникли такие вопросы?» Королева, осторожно подбирая слова, рассказала о нечаянно подслушанном разговоре, и король вновь принялся вытаптывать ковер. «Ты думаешь, что это может быть мой сын?» «Если и не твой, он все же уверен, что ты ему задолжал. Он готов воспользоваться ситуацией, чтобы устранить Калабриана и стать твоим наследником». Король побегал по ковру еще немного и решил: «Покои трогать не будем. Поставим поблизости слухача, пусть слушает и записывает. А мы попробуем узнать больше. Сегодня же пошлю людей разузнать о судьбе Нарциссы. А тебе, моя радость, придется прислушиваться ко всем молодым бездельникам двора. Возможно, он имеет официальную должность и потому в курсе многих дел». Тотчас, вызвав порученца, король отправил его с запиской в казармы сыскной службы и, разволновавшись, начал бегать по ковру, раздумывая, что же он упустил. Но королева не дала королю провести бессонную ночь у камина. Лаской и хитростью она заманила его в постель. Потом, растирая плечи и спину супруга ароматными маслами, бросила легкое расслабляющее заклинание. Его величество вскоре заснул, а королева, выйдя в будуар, обратилась к дежурящей там фрейлине. «Леди Лин, прошу вас, занесите в расписание. На завтра для короля успокоительная ванна с лавандой и сосновыми ветками. К завтраку бодрящий чай с шиповником и девисилом. Кроме того, к утреннему умыванию я приглашаю леди Финч и леди Уэлли». Фрейлина тут же аккуратно внесла пометки в расписание и передала их камердинеру короля. В ее обязанности входило предупредить горничных и леди, приглашенных на умывание. Покончив с делами, фрейлина сама тотчас начала строить предположения. Что же такое случилось, если королю нужно успокоиться, а королева вызывает двух капралов своего женского батальона? Зевнув, леди Лин решила, что со временем все узнает, а пока бодрящий чай ей не повредит. И с пирожным.